Глава 7. Праздник. Праздничные мероприятия в монастыре начались с рассветом. Торжественно и красиво звенели церковные колокола, призывавшие честной народ поспешить и преисполниться божественной благодати. С клироса в уши прихожан лилось ангельское пение монастырского хора. А воздух уже с утра был наполнен плотным, сладковато-приторным ароматом воскуренного фимиама и сказочно дорогих в то время восковых свечей. Вся торжественная церемония проходила в каменном Покровском соборе, специально для этого построенном практически заново. Сначала о канонизации преподобного Аврамия объявил приехавший в монастырь ни свет ни заря архиепископ Суздальский и Тарусский Арсений. Потом в присутствии нескольких десятков священнослужителей высокого ранга и пары сотен мирян знатного происхождения, собравшихся ради этого события, состоялось торжественное прославление святого. Была вскрыта гробница, отмечены дни его памяти, обретение мощей и их разделение с монастырями, пожелавшими иметь частичку святого тела у себя в обители. Сие таинство касалось и отца Фиона со товарищей, именно ради этого пришедших из своего монастыря в Покровскую обитель. Они заутренне были на службе в соборе, наблюдая за происходящим изнутри. Простым зевакам, не попавшим в число избранных, допущенных внутрь храма, оставалось только толкаться за оцеплением стрельцов, ждать и обмениваться слухами. Это обстоятельство, впрочем, никоим образом не мешало толпе паломников и простых зевак все время увеличиваться в размере. Наверное, весь Галич и Чухлома за окрестностями уже находились на соборной площади монастыря, а в открытые ворота рекой текли новые желающие приложиться к мощам святого Авраамия. Они напирали на ранее прибывших, те, в свою очередь, давили на отцепление, которое, имея приказ от начальства, решало вопросы просто и без затей. Не сильно церемонясь с простолюдинами, стрельцы запросто могли особо нахрапистом двинуть от души в лоб кистенем или нагайкой. Упорство и терпение, с каким народ ожидал на площади, глядя на закрытые ворота Покровского храма, ближе к полудню было, наконец, вознаграждено. Суета церковных служек на ступенях храма, расстилавших ковровую дорожку, вдохновила народ на новые пересуды. Возбужденные зрители стали активно перешептываться между собой. В первом ряду зевак, напиравших на суровых и молчаливых стрельцов, здоровый мужик в полосатых штанах и рваной косоворотке под поясной плетеным гайтаном зачем-то попытался прорваться за оцепление, за что сразу получил кулаком в ухо от сердитого и усталого стрелецкого десятника. Подобрав упавшую от полученной затрещины войлочную шапку и, отряхнув ее ударом о голенище сапога, мужик обиженно засопел. — Че, сразу в ухо-то? Когда в храм пущать начнете, мочи больше нет! На что стрелецкий десятник только погрозил ему нагайкой и пошел дальше проверять оцепление. Обиженный десятником мужик, проводив стрельца неприязненным взглядом, встал на цыпочки и с высоты своего соженного роста принялся комментировать окружающим то, что происходило за оцеплением. Но тут его одернул за рубаху сосед справа. — Во! Свершилось уже! Сейчас ворота откроют! — А чего? Чего будет-то? — встревенулся земляк, крутя головой во все стороны. — Да ничего, закончили. Выходить будут с мощами, — терпеливо объяснил ему сосед справа, вытягивая шею в надежде первым увидеть этот торжественный момент. Но здоровяк, не отличаясь особой сообразительностью, отличался исключительной занудливостью и настырностью. Он сразу решил выведать все, что его интересовало, не дожидаясь открытия храма. — А краки пущать будут? — спросил он у собеседника, преданно смотря ему в глаза. — Я ж с самого Кологрива пришел. Хочу мощам святого Авраамия поклониться. Грыжа у меня, мил человек, образовалась. — Как он насчет грыжи? — Кто? — удивленно спросил собеседник. — Да Авраамий, — пояснил здоровяк, — преподобный. Исцеляет грыжу или нет? Озадаченный собеседник замер на месте, уставившись на здоровяка непонимающим взглядом. В это время стоящий рядом с ними священник в скуфейке и длинной фиолетовой однорядке, оттороченной по вороту зеленым бархатом, окинув осуждающим взглядом обоих мужиков, раздраженно воскликнул: «Угомонитесь уже, празднословцы! Будут пущать, закончат все церемонии и пустят. Вон народ стоит тихо и ждет». Словно в подтверждение его слов, торжественно зазвонили колокола на звоннице. Тяжелые каменные ворота храма раскрылись, и в сопровождении празднично одетых клириков, овеемый хоругвами и окуриваемый тончайшим фимиамом, к народу вышел архиепископ Суздальский и Тарусский Арсений. Его архиерейские одежды поражали красотой и богатством отделки. Немногим им уступали одеяния остальных иереев, шедших следом за архиепископом. А где-то далеко от сонма священников и монахов высокого посвящения скромно шли, согласно чину, всегда невозмутимый отец Фиона, умиротворенный, прижимающий к груди ковчежец с мощами святого Авраамия, старец Прокопий, и по-юношески искренний, заливающийся слезами радости и умиления, послушник Маврикий. Вся процессия, выйдя из храма, собралась на верхней площадке у ступенек Покровского собора. Тем, кому не хватило места рядом с владыкой Арсением, рассредоточились по соборной площади, встав лицом к народу в торжественном и величавом молчании. Архиепископ подошел к краю площадки, окинул хищным орлиным взглядом молчаливую, благоговейно внимающую ему площадь. По его южному смуглому лицу пробежала едва заметная тень тщеславного удовлетворения. Неожиданно небо потемнело, и в полной тишине, закладывая уши, по соборной площади пронесся резкий и мощный порыв ветра, срывая с мужиков шапки, а с баб кички и повойники. В толпе раздались крики удивления и ужаса. Взоры всех собравшихся на площади оказались прикованы к куполу Покровского собора. Там, над большим крестом, нестерпимо сверкая, высоко взметнулся огненный столб, языками пламени, будто щупальцами, цепляясь за само небо, словно пытаясь разорвать и поглотить пространство вокруг себя. Столб огня, потрескивая и осыпаясь искрами, словно живой тянулся в поднебесье, чем-то неуловимо мрачным пугая зрителей, вызывая на их лицах выражение изумления, доходящего до жути. Кто-то из самых решительных и скорых даже пустился на утек, остальные, открыв рты, завороженно смотрели, задрав головы ввысь. Через непродолжительное время огонь сам стал затухать и превратился в бледное облако, которое, свернувшись спиралью, проникло в слуховое оконце над распахнутыми настежь воротами собора и исчезло без следа. В наступившей вслед за произошедшим настороженной тишине все взоры устремились на архиепископа Арсения. Народ ждал, что скажет владыка. Архиепископ понял это и, пресекая панику, жестом призвал публику спокойствию и вниманию. Величественно опираясь на драгоценный архиерейский жезл, он поднял вверх левую руку, на которой сверкал перстень с большим рубиновым лалом, и хорошо поставленным голосом обратился к молчаливой пастве. «Дорогие, о Господи, отцы, братья и сестры, свершилось великое! Приди сегодня, после всеношного бдения кодру преподобного со священным собором благоговейно, снял я схиму с его головы и параман. Раскрыли перси и руки преподобного и удостоверились в нетленности тела первого игумена Чухломской обители, преподобного Аврамия. Возрадуемся же, братья, обретению мощей преподобного, ибо тело его нетленно есть. И чудо, явленное всем нам только что, есть божественное знамение!» Народ на соборной площади возбужденно зашумел и в едином порыве двинулся вперед, едва сдерживаемый цепью стрельцов. Архиепископ кивнул сотнику патриаршего полка, одетому в вишневый кафтан с серебряными петлицами, темно-красную мерлушковую шапку и желтые сапоги. Сотник подкрутил пышные усы, быстрым шагом сошел со ступеней собора и, вынув саблю из ножен, нелещенным изяществом движением, описал ею в воздухе широкую восьмерку. Дюжина стрельцов, находившихся непосредственно перед главным входом в Покровский собор, слаженно и расторопно отошли за спину своих товарищей, освобождая проход. Людское море возбудилось больше прежнего, зашумело, запричитало и неспешно двинулось в сторону храма, чтобы получить благословение владыки Арсения. Только священник в фиолетовой однорядке с сомнением пожал плечами и тихо сказал своим соседям: «Воля ваша, а только оторопь меня берет от того, что видел. Бесовщиной попахивает. После такого знамения поляки штурмовали Троице Сергиеву лавру. Да смерть это так не забуду!» Поп развернулся и, не оборачиваясь, пошел прочь из монастыря. Притихший и благообразный здоровяк из Калагрива, совсем недавно интересовавшийся границами лечебного применения мощей преподобного Аврамия, проводил его растерянным взглядом, почесал в затылке и вернулся в очередь за благословением. Здесь никто не бежал, никто не спешил и не лез вперед. Чем выше человек в очереди поднимался по ступеням, тем больше осознавал торжественность и значимость момента. И вот уже он просил благословения у владыки, благоговейно подставляя свой лоб под крестное знамение и трепетно целуя его руку и плечо. За ним шел его собеседник, а за ним еще и еще люди, конца и края которым не виделось даже за открытыми воротами монастыря. Отец Фиона, наблюдавший за движущейся массой людей, скорее из иноческого смирения, нежели по причине природного любопытства, тем не менее не упустил из вида более чем странную фигуру, возникшего вдруг в толпе человека. Человек был запахнут в темно-серую епанчу с глубоким капюшоном, целиком скрывавшим лицо. Незнакомец властно и жестко растолкав людей на верхней площадке, не крестя лоб, поцеловал десницу Арсения Лосонского и незаметно от посторонних глаз вложил в ладони архиепископа записку. От цепкого взгляда отца Фионы не ускользнул как факт передачи записки, так и реакция архиепископа на такое удивительно наглое поведение. И Лосонский только заглянул под капюшон, вздрогнул от удивления и едва заметно кивнул головой. Незнакомец выпрямился и, не дожидаясь благословения архиепископа, по-военному быстрым шагом направился прочь. Тот-то в фигуре незнакомца, его манере держаться и двигаться, показалось иноку неуловимо знакомым. Да к тому же он готов был поклясться, что под плащом незнакомец прятал саблю. Все это заставило Фиону выйти из толпы клириков, чтобы проследить за странным богомольцем. Но едва он отделился от толпы, как на него всем весом своего тела навалился здоровый мужик с разорванной верхней губой, из-за чего лицо его казалось застывшим в кривой, злобной ухмылке. Налетев на инока и едва не сбив его с ног, мужик рассыпался в извинениях, не отпуская Фиону от себя, и, как показалось, всеми силами закрывая ему обзор своей богатырской грудью. «Прости, честной отец, засмотрелся, лопни мои глаза!» Прошепелявил он грубым голосом. «Бог простит, сын мой!» — с нетерпением ответил монах, пытаясь заглянуть за плечо нахального мужика. Но тот словно специально двигался именно так, чтобы закрыть Фионе обзор. Наконец иноку удалось освободиться от навязчивого прихожанина. Он оглядел толпу на площади, но человек в епанче исчез, словно сквозь землю провалился.